Карловы Вары. В те времена считалось, что каждый советский человек за границей представляет не только себя, но и великую страну. И вид у него должен быть соответствующий. В магазинах приличные вещи купить было нельзя, только у спекулянтов. И нам, в Министерстве культуры, выдали 2 талона в ГУМ на 5-й этаж. На 5-м этаже продавался дефицит. И мы купили 2 одинаковых пальто венгерских, 2 одинаковых костюма румынских и 2 одинаковых чемодана ГДР и 2 берета и галстука. Бабочки купили в папиросном лотке напротив моего дома и полетели. Стюардесса поинтересовалась, что мы желаем на горячую курицу или бифштекс. Я сказал бифштекс, а Таланкин курицу. Когда принесли, он спросил, как ты думаешь, курицу вилкой надо есть или руками? А бог ее знает, вилкой, наверное. Но курица же птица, а птицу едят руками. Подождем, кто-нибудь начнет есть и увидишь. Оказалось, что все заказали бифштексы. И Таланкин курица не притронулся. В самолете было полно иностранцев, и он не хотел позорить родину. В Чехословакии, помимо прочего, мне хотелось попробовать чешского пива и купить цанговый карандаш Кахинор 6Б, как у Михаила Федоровича Оленева. Чешское пиво в Карловых Варах мы с Игорем выпили немало, членам делегации его бесплатно подавали к обеду. А на сэкономленные деньги я купил не только цанговый карандаш, но еще 2 пачки жвачки в пражском аэропорту в дьюти-фри для детей. И мы вернулись в Москву с жевательной резинкой, с карандашом Кахинор, с чешскими бусами для Лили, жены Таланкина, с массой впечатлений и с хрустальным глобусом, главным призом фестиваля. Новый директор тут же позвонил в искусство кино, чтобы Сережу переставили из средних выдающиеся, но поздно, номер ушел в печать. Получив хрустальный глобус, мы попали в разряд «Наши молодые», подающие надежды режиссеры. Так нас называли в прессе лет 15, а потом, без переходного периода, сразу перевели в наши старейшие мастера.